Глава вторая. На следующее утро я проснулась с определенной целью. Я собиралась изменить свой внешний вид. Я не была каким-то там рабом-слугой. Я была наемной помощницей члена королевской семьи. Мой контракт был рассчитан на 5 лет, а затем я могла продолжить свою карьеру в сфере медицины. Это была всего лишь метка на дорожной карте жизни. Умывшись, я обнаружила красивое шелковое платье лавандового цвета, ожидающее меня на туалетном столике возле ванной комнаты. Надев его, я перекинула свои длинные каштановые волосы через одно плечо, нанесла немного легких румян и подкрасила губы. Личная помощница короля. Все дни моей учебы, чтение книг, изучение языков, решение сложных задач по математике и естественным наукам должны, наконец, принести свои плоды. Я расправила грудь. Раздался стук в дверь, и меня поприветствовала миссис Тирт. Она выглядела взбудораженной, на лбу у нее выступили капельки пота, а волосы выбились из пучка. «Ты прекрасно выглядишь», — отметила она. «Спасибо», — улыбнулась я. Она выдохнула, как бы переводя дыхание, а затем протянула мне кусок пергамента. «Я опаздываю на инструктаж для новой наемной прислуги. Вот расписание короля на эту неделю и заметки о встречах за прошлую неделю. Ты должна кратко изложить ему суть прошедшего собрания, прежде чем он войдет в курс дела, чтобы он вспомнил, что обсуждалось». Я кивнула. Насколько занятым нужно быть, чтобы забыть, о чем они говорили всего неделю назад. «Король голоден! Ты обязана попробовать еду! Бегом!» — рявкнула она и бросилась по коридору. «Дегустатор блюд! Я чуть не забыла!» Я закончила застегивать серебристую сандалию на правой ноге и быстрым шагом направилась за ней. Пока мы мчались на кухню, я бегло просмотрела расписание. Собрание Союза фермеров, заседание Совета старейшин, семейный совет потенциальных жен, обход лазарета, собрание с лучниками, обед, налоговое совещание с казначеем, заседание по землеустройству, собрание профсоюза горняков, ужин. Я уже почувствовала усталость, просто взглянув на список встреч. У меня закружилась голова, когда я представила, сколько информации будет в них втиснуто. Я надеялась, что у короля имеется пишущая машинка, но, увидев вчера перо и пергамент на его столе, засомневалась в этом. К концу дня у меня отвалится рука. Люди Найтфолла преуспели в инженерном деле и механизмах. Изобретательство поощрялось, и королева выплачивала премии за полезные открытия. Но я знала, что за пределами Найтфолла такое не приветствовалось, и поэтому они отстали от жизни, как мы любили говорить. Миссис Тирт ворвалась на кухню, где ее ждал шеф-повар. Он презрительно оглядел меня. «Кайлани, это шеф-повар Брюлье», — представила она. Он бросил взгляд на мое красивое платье и заплетенные в косу волосы и приподнял бровь. «Новый дегустатор?» «До поры до времени, пока король не подыщет кого-нибудь другого», — объяснила миссис Тирт. Шеф-повар протянул мне поднос, и я взяла его, разглядывая восхитительный ломтик мясного пирога и фруктовый компот. «Сколько мне нужно съесть?» — спросила я миссис Тирт. Откуси большой кусок, но постарайся не слишком мешать еду. Блюдо все еще должно выглядеть прилично. Если ты ощутишь горечь или что-то неприятное, не молчи и заяви об этом. Если почувствуешь тошноту, головокружение или что-то в таком духе, немедленно дай знать. Нервы скрутили желудок. Я вот-вот попробую пищу на предмет наличия в ней яда. Внезапно моя работа перестала казаться такой уж радужной. Хотя могло быть и хуже. Я могла бы мыть посуду, как девушка в задней части кухни. Я вспомнила ее со вчерашнего дня, ту, с которой разговаривала. Мы ведь даже не познакомились. Взяв вилку, я подковырнула аппетитно подрумянившуюся корочку и подцепила большой кусок мяса с картофелем, политым соусом. Я старалась не повредить верхнюю корочку, но сделала надрез на нижней. Если корочка отравлена, я должна убедиться в этом, попробовав ее. Отправив еду в рот, я медленно прожевала. На мой язык брызнула волна вкуса, перченого, сливочного и восхитительного. Простонала я, и шеф-повар воспрянул духом. Он явно был доволен. «Горечь, жжение в горле, головокружение, спазмы в желудке!» — переполошилась миссис Тирт. Я покачала головой, и тогда она указала на фруктовый компот. Мне протянули чистую вилку, и я подцепила солидный кусок дыни, политый медом. Я отправила его в рот и прожевала. На язык брызнул вкуснейший сладкий сок, и я ждала привкуса горечи, но его не было. Миссис Тирт посмотрела на карманные часы. «Еще одну минуту!» И тогда меня осенило. Они выжидают одну минуту, чтобы посмотреть, не отравилась ли я. Мое сердцебиение участилось, когда я тоже стала ожидать появления каких-либо симптомов. Спустя несколько мгновений она оглядела меня с ног до головы. «Все хорошо?» И я кивнула, показывая ей поднятый большой палец. «Ты должна подать ему тарелку. Если это сделает официант, тебе придется попробовать блюдо еще раз», сказала миссис Тирт. «Вау! Да этот мужчина параноик! Я знала, что большинство королей и королев таковы, но это уже какой-то новый уровень». Я кивнула, забирая тарелку, и тогда миссис Тирт указала на две двухстворчатые двери. «Кратко изложи суть первого собрания за завтраком. И удачи! Мне нужно бежать», — сказала она, а затем ушла, оставив меня с тарелкой неотравленной еды в руках и стопкой заметок с собрания на прошлой неделе. Пройдя через оживленную кухню, я подошла к дверям, и официант открыл их для меня. В руках он держал поднос, почти идентичный моему. Райф сидел во главе до нелепости огромного стола в глубине комнаты. Один. Я подозрительно покосилась на официанта. «У меня и еда для короля», — произнесла я громко и решительно. «Почему у него была такая же тарелка с едой? Неужели он поменяет их местами в последнее мгновение? Неужели мне удастся предотвратить покушение на короля в свой самый первый день?» Официант кивнул. «А у меня для вас». Жар залил мои щеки, и я, пробормотав извинения, вошла в комнату. «Доброе утро, милорд!» — поприветствовала я короля, просматривавшего какие-то пергаменты. Он пристально посмотрел на меня. Его взгляд медленно заскользил по моему платью, да так, что мои щеки запылали еще сильнее. Официант поставил поднос для меня перед креслом рядом с королем и ушел. Я поставила поднос, который держала, перед Райфом. «Ни горечи, ни дурноты меня не постигло», сообщила я королю, прежде чем сесть подле него. Он кивнул, наклонившись вперед, чтобы медленно понюхать еду. Я знала, что, будучи самым могущественным целителем королевства, он может уловить запах большинства ядов. Но я также знала, что есть несколько ядов без запаха. «Ты подумала, что официант хотел меня отравить?» — внезапно спросил он. И я с трудом сглотнула, зная, что не смогу солгать ему. «Отлично! Он подслушал меня!» «Да. Мне жаль, если я обидела его. Я просто...» «Никогда не извиняйся за то, что пытаешься защитить меня. Мне все равно, чьи чувства ты заденешь в процессе». «Ох, что ж, это меня несколько успокоило». Я кивнула, и он взял вилку, уставившись в свою тарелку. Я тоже схватила свою. У меня было достаточно хороших манер, чтобы понимать, что мне нужно подождать, пока король начнет трапезу первым. Он выглядел нервным. Сомневался ли он, что еда безопасна? «Милорд, с вами все в порядке? Может быть, с моей стороны было не тактично задавать такой личный вопрос?» Но сейчас он, казалось, был погружен в свои мысли, застыв с вилкой над тарелкой, как громом пораженный. Он вздохнул, слегка встряхнувшись. Проткнув кусочек фрукта, он отправил его в рот и прожевал. Я немного расслабилась и тоже принялась за еду. «Уверен, ты знаешь, что королева Найтфолла убила всю мою семью?» Его вопрос был настолько резким и откровенным, что я даже ахнула, не готовая к нему. Почему он заговорил об этом сейчас, за завтраком? Я отложила вилку и встретилась с ним взглядом. «Да, милорд, все знают». Он кивнул. «Ты знаешь, как именно она это сделала?» Я поморщилась. «Разумеется, нет. Никому и в голову бы не пришло интересоваться такими подробностями, зная, что была безжалостно перебита целая королевская семья. Все, что я слышала, это то, что королева вывела их всех из игры и оставила только одного — его». Он глубоко вздохнул и еще раз посмотрел на свою еду. «Яд. Она отравила их всех у меня на глазах». Мое тело застыло. Я не могла пошевелиться, не могла вздохнуть. Король проткнул кусочек фрукта, положил его в рот и принялся механически пережевывать. «Мне не приносят удовольствия приемы пищи. Это кое-что, что ты должна знать обо мне». Я почувствовала, как на глаза навернулись слезы, но не думала, что он оценит мое сочувствие, поэтому сморгнула их и кивнула. Он наблюдал, как они все умирали от яда? Хватались за горло, когда у них пылали желудки? Я слышала, что его младшему брату в то время было 6 лет. Меня от этого замутило. Несколько слезинок скатились по моим щекам, как сильно я не старалась их сдержать. Король наблюдал за мной, ничего не говоря, пока я переживала его боль как свою собственную. Он слегка склонил голову на бок. «Тебя так легко растрогать?» Меня охватило смущение. Я бы так не сказала, Я была немного черствой, но иногда, если кому-то было больно, я не могла не посочувствовать. «Мне жаль, милорд». Я вытерла щеки. Он встал, сделал два шага, пока не навис надо мной, а затем наклонился, пока не оказался прямо у моего лица. Волна печали обрушилась на мое сердце, чуть не раздавив меня, и я ахнула. Он резко втянул воздух и отшатнулся назад. Я повернулась к нему лицом. Его глаза были широко раскрыты, и он хватался за грудь. «Что такое?» — спросила я. «Этот непринужденный деловой завтрак принял неожиданный оборот». «Ты эмпат», — заявил он, отходя от меня все дальше. И моя печаль и отчаяние отступали с каждым его шагом. «Что?» Моя голова наконец прояснилась, и я смогла сосредоточиться на настоящем моменте и не думать о преследующих воспоминаниях о его умирающей семье. Он нахмурил брови и снова подошел, на этот раз оказавшись прямо напротив меня, а его правая рука коснулась моей левой. Мой резкий вдох совпал с его. Вина, печаль, агония, гнев, месть. Так много эмоций боролись во мне, угрожая поглотить меня заживо. Но когда я посмотрела на короля, я увидела покой. Он выглядел так, словно впервые задышал полной грудью. Из его уст вырвался удовлетворенный вздох, тогда как мой желудок скрутился в узел от всех этих внезапных эмоций. «Я забыл, каково это», — задумчиво и с тоской произнес он. Я была настолько сбита с толку, что могла только дышать, несмотря на то, что происходило. Затем двери в столовую открылись, и король, спотыкаясь, попятился от меня, сделав 4 огромных шага, чтобы создать дистанцию. «Союз фермеров собрался в зале заседаний», — сказал молодой лучник. Райф откашлялся. «Благодарю, Кагал». Король сел за стол и снова принялся за еду, прерывисто дыша между укусами. «Веди меня в курс дела по этому собранию», — сказал он, будто это не он только что подошел и выгрузил на меня всю свою печаль. Мне хотелось рассмеяться, спросить его, что ради Гадеса такое эмпат. Но я также не совсем была уверена, что готова к этой информации. Теперь у меня в голове завертелись все шестеренки. В моменты, когда у моей тети начинались приступы, и я просто знала об этом за мгновение до того, как они случатся, я могла встать у нее за спиной. Когда я проходила мимо городских пьяниц, мой разум затуманивался. Я испытывала ярость, оказываясь рядом с боксерским поединком. Я... «Кайлани!» Король строго посмотрел на меня. И я вырвалась из круговорота своих мыслей и взяла в руки записи о собраниях за прошлую неделю. «Прошу прощения, милорд. Союз фермеров требует, чтобы вы отводили больше воды из Великой реки, что противоречит Эльфийскому совету по землеустройству. Они заявляют, что это скажется на рыбе и других регионах, и рекомендуют вместо этого пробурить скважину и построить колодец». Он кивнул. «Стоимость и продолжительность бурения скважины». Я просмотрела записи. 10 золотых монет и... 3 месяца. 3 месяца работы вручную. Можно было бы пробурить скважину за 1 день с помощью механизма в Найтфолле. но я ничего не сказала. 10 золотых монет показались мне чересчур большой суммой, но я сдержала рот на замке и насчет этого. Его глаза сузились. 10 золотых монет за трехмесячную работу? Я наклонила голову. Я также считаю, что это чересчур, милорд. Я держала в мыслях тот факт, что зарабатываю 1 золотую монету в год, будучи помощником короля. Добудь побольше информации о копателе колодцев. Я не стану опорожнять королевскую казну ради фермеров, независимо от того, насколько яро они угрожают низкой урожайностью, — отрезал он. Да, мой господин. Я набросала перечень дел. Узнать что-нибудь о копателе колодцев. Получить больше данных? Он отправил в рот последний кусочек еды и затем встал. Очень хорошо. Пошли. Я прожевала дынный кубик и, собрав свои вещи, последовала за королем к выходу из комнаты. На протяжении всего собрания фермеров мои мысли занимало только одно. Эмпат, эмпат, эмпат. Упомянул ли он об этом, как бы между прочим? Или же это значило нечто важное? Считались ли эмпаты кем-то особенным, кем-то эльфийским, кем-то магическим? Кайлани. Король Райф посмотрел на меня, и я покраснела. Я никогда так не отключалась, и мне стало неловко. Простите, милорд. Да? Я старалась, чтобы в моем голосе слышались приветливость и обходительность, а перо застыло на пергаменте. Ведущий фермер, мистер Уилко, кивнул мне. Я просто сказал, как приятно было с вами познакомиться. Я слегка наклонила голову. И мне, сэр, я с нетерпением жду нашей следующей встречи. Он встал, и остальные полдюжины фермеров встали вместе с ним и последовали к выходу. Я немедленно повернулась к королю. Мне очень жаль, сэр. Надеюсь, я не поставила вас в неловкое положение. Этого больше не повторится. Я не хотела, чтобы меня уволили в первый же рабочий день, а потом быть вынужденной мыть посуду в течение 5 лет. Или, возможно, 10, поскольку за ту работу, скорее всего, платили гораздо меньше. Он кивнул. Желательно, чтобы не повторялось. Потому что далее заседание моего совета. И есть кое-что, что ты должна знать. Я слегка вздрогнула от устного выговора, но опустила подбородок. Что же это? Он наклонился ближе, понизив голос. Они уже 2 года угрожают свергнуть меня, если я не женюсь и не заведу семью. Во мне поднялась волна смятения, возмущения и шока одновременно. «Это государственное преступление!» — прогремела я. Он с интересом оценил мою резкую эмоциональную реакцию, и я поймала себя на том, что изучаю его лицо с такого близкого расстояния. Я знала этого человека всего 24 часа, и все же мне казалось, что я знала его дольше. Это было трудно объяснить. В его присутствии чувствовалась непринужденность, что-то комфортное и знакомое. Его лицо походило на то, что изображено в наших книгах по истории Найтфолла, но было более мужественное. В чертах того еще сохранилось некоторое ребячество. Сильная челюсть, на которую я сейчас смотрела, намек на бороду и полные мягкие губы, завораживающие голубые глаза, Все это теперь принадлежало мужчине. «Обычно да. Это было бы государственной изменой. Но в наших основополагающих законах есть соответствующий пункт». Он вырвал меня из моих мыслей. «Если вся королевская семья будет убита, или если представитель не сможет или не будет иметь детей к определенному возрасту, совет может единогласно проголосовать и лишить его титула, а затем выбрать нового в кворуме из 4 человек. Кворум — число участников собрания, необходимое для признания его правомочным принимать решения по вопросам повестки дня. Кворум? Покончить с монархией? Это просто сумасбродная идея. Каждой территории Авальера управлял король или королева. Я не могла представить себе ничего другого. Либо ты родился с королевской кровью, либо нет. Я кивнула. Тогда вам действительно нужна моя помощь в поисках жены. Я вытащила свежий кусок пергамента. Он задумчиво посмотрел в окно, как будто мысль о том, что у него будет жена, опечалила его. Но вы не хотите этого. Ведь так? Может быть, здесь я переступала границу дозволенного. Но я ничего не могла с собой поделать. И если мне предстояло подобрать ему жену, я должна знать, почему он этого не хочет. Ему уже больше 20 зим от роду. Этот возраст считался почтенным по королевским меркам. На данный момент он уже должен быть женат и иметь 2 или 3 наследников. Он шумно сглотнул, а затем посмотрел на меня с таким выражением, что у меня по рукам побежали мурашки. «А почему я должен хотеть влюбиться и приводить детей в этот мир, если все, что их ожидает, это возможность для королевы Найтфолла забрать и их жизни?» Его слова пронзили мое сердце с такой силой, что я почувствовала физическую боль. Должно быть, я поморщилась, потому что он отклонился назад и отодвинулся от меня. «Но я должен жениться, если хочу сохранить свое положение короля. Так что тебе придется помочь мне найти кого-нибудь приемлемого», — добавил он. «Но не слишком вызывающего симпатию?» — спросила я. Его взгляд сквозил предупреждением, и я тут же опустила голову. «Простите, милорд». «Как только совет оставит в покое мою задницу, я смогу спланировать войну, чтобы уничтожить королеву». Я застыла. «Свергнуть королеву Найтфолла?» Он кивнул и казался довольным собой, будто этот поступок доставит ему огромную радость. Я была уверена, что так и случится, но в то же время это была самая опасная вещь, которую я когда-либо слышала. Никто не может подобраться к ней, если не прослужил в ее армии по меньшей мере 5 лет. У нее есть хитроумные устройства и технические приспособления, которые наделяют ее силой сродни способностям обладателей магии в королевстве. «Милорд, она неприкасаема!» Он с гордостью оглядел меня. «И все сводится к тому, что я выбрал лучшего помощника, который будет консультировать меня насчет того, что касается королевы». Тут меня осенило. Одна из первых вещей, которые он мне сказал: «Ты выросла в Найтфолле под властью королевы. Так вот, почему вы наняли меня. Я попыталась скрыть боль в своем голосе. Я думала, что, возможно, дело в органической химии или в том факте, что я надрала задницу этому торговцу и произвела на короля впечатление. Он наклонил голову. «В основном, да. Ты лучший кандидат на эту работу». Я просто кивнула, чувствуя себя глупо из-за того, что подумала, что на выбор повлияли другие мои качества. В любом случае, это не имело значения. Я отдавала свой долг, а он был порядочным человеком. Не похоже было, что он способен побить меня или что-то в этом роде. И я не мыла посуду. Так что в целом я все еще считала это победой. Затем двери зала заседаний распахнулись, и я повернулась в том направлении. В комнату вошли четверо высоких эльфов мужского пола и низко поклонились королю. «Вы можете присаживаться», — сказал им король. Их глаза скользнули по мне, и я одарила их легкой улыбкой, на которую они не ответили. Все они сидели неподвижно, сцепив руки. Их возраст варьировался от 30 до 60 лет, и, присмотревшись повнимательнее, я смогла определить, что двое из них — отец и сын. У них были черные волосы, хотя у одного пробивалась седина, и у обоих был одинаковый крючковатый нос. У других эльфов были волосы каштанового цвета. Волосы всех четверых были собраны в типичную прическу с заплетенными по бокам косами. «Совет! Это Кайлани Дьюлейн, мой новый личный помощник», — сказал король и указал на меня. «Кайлани — это Хейк, Аарон, Грейлин и Фоксворт». Он указал на каждого из них. Старший Хейк, черноволосый с пробивающейся проседью, приподнял бровь. «Я не знал, что Джана тебя покинула. Мы могли бы посодействовать в поиске нового помощника», — сказал он. Король беспечно откинулся на спинку стула. «Я не знал, что мне нужно отчитываться тебе обо всех тонкостях моей личной жизни, Хейк. Не то чтобы мне нужна была помощь в найме персонала». От этого выпада мужчина стиснул челюсть. «Ты не обязан, Ваше Величество. Это было просто предложение помочь убедиться, что твой кандидат самого высокого уровня из возможных». Он скользнул по мне пристальным взглядом, и его ноздри раздулись. Он обнюхивал меня, и я вдруг почувствовала себя неуютно. «Наполовину человек?» Казалось, Хейк был оскорблен тем, что учуял. «Ты действительно можешь доверить человеку службу в своем штате?» Король простонал, как будто ему уже надоела эта тема. «Она дала защитную клятву! Я не идиот!» Хейк отшатнулся, как от пощечины, а я промолчала. Сын Хейга, Аарон, тот, что был очень похож на него, но моложе, уставился на перо в моей руке. «Она умеет читать и писать?» В его голосе звучало удивление. «Так, с меня хватит». «Да, она умеет», — произнесла я на староэльфийском. «На трех разных языках». Закончила я на новоэльфийском. Король ухмыльнулся, а совет, казалось, был взволнован таким поворотом событий. Повисло долгое молчание, и я откашлялась. Король сообщил мне о своем волнительном предвкушении по поводу женитьбы, и я горю желанием помочь». Солгала я, что вызвала улыбку короля. Он знал, что это ложь, но я надеялась, что совет этого не понял. Отношение короля к женитьбе можно было назвать каким угодно, но он точно это не предвкушал. Хейк кивнул. «Да, жена и наследники сейчас имеют первостепенное значение. Если, конечно, он не хочет отказаться от правления, почему и откладывает женитьбу», — сказал Фоксворд. Я запомнила его по нервному тику. Его глаз все не прекращал дергаться. Глаза короля сузились. «Мне не терпится заткнуть вам всем рот!» Ауч! Король был таким горячим, когда устраивал разнос своему совету. Хейк откашлялся, вытащил из-под мантии сложенное письмо и протянул его королю. «Список с дюжиной самых влиятельных семей в эльфийском городе!» Хейк кивнул. «Все их дочери свободны, проверены на чистоту и готовность к размножению, и они горят желанием познакомиться с тобой». Я подавилась собственной слюной на «проверены на чистоту и готовность к размножению». И, неистово закашлившись, начала ударять себя в грудь. Король выглядел слегка обеспокоенным, но я отмахнулась от него и сделала глоток воды. «Прошу прощения», — сказала я. Король вскрыл письмо и бегло просмотрел его, прежде чем передать мне. Имена показались мне знакомыми. Нахмурившись, я перешла к расписанию сегодняшних собраний. Сразу после этого совещания у нас еще одно под названием «Семейная встреча с потенциальными женами». Имена участников были точно такими же. «Милорд, далее нас ждет встреча с этими семьями», — сообщила я ему. Казалось, это удивило его. Но ему удалось обрести невозмутимое выражение лица за долю секунды. Хейк кивнул. «Я взял на себя смелость пригласить их родителей за круглый стол. Они смогут рассказать о своих дочерях. И ты сможешь выбрать пятерку лучших, чтобы пригласить на совместный ужин». Мои глаза округлились. «Ужинать всем вместе?» Хейк посмотрел на меня поверх своего крючковатого носа. «Да, с целью экономии времени». «Да что ты вообще можешь знать о сватовстве и выборе будущей королевы?» Он бросил мне вызов. Он вел себя грубо со мной с той самой секунды, как вошел сюда. Мне необходимо пресечь это на корню сейчас, иначе я навсегда останусь для него простофилей и слабым соперником. Мой взгляд метнулся к королю Райфу, и он едва заметно кивнул, как бы говоря, «задай им жару». В ответ Хейгу я беспечно пожала плечами. «О да, куда уж мне!» Но учитывая, что у меня единственной в этой комнате есть грудь, подозреваю, я знаю больше, чем любой из вас. Теперь настала очередь короля Райфа подавиться собственной слюной. Это прозвучало как смех, сменившийся кашлем. Даже чопорный старина Фоксворд выдавил из себя ухмылку. Я завоевала уважение одного из них и решила, что большего и желать нельзя. Хейк уже открыл было рот, чтобы пропесочить меня, но заговорил король. «Тогда решено. Устроим 5 особенных свиданий за ужином, чтобы познакомиться с каждой женщиной лично. Я бы не хотел, чтобы моя будущая жена чувствовала, что я выбираю ее так же, как выбираю свой скот». И я торжествующе кивнула, делая пометку о собрании и игнорируя ледяной взгляд Хейга. Я хотела, чтобы у женщины, которую выберет Райф, был честный шанс завоевать его сердце. Она заслуживала ужин с королем наедине. Хейг встал, побуждая остальных сделать то же самое. «Я желаю, чтобы помолвка состоялась к следующему месяцу. Мы давали тебе советы и напутствия с тех пор, как ты стал новым королем в нежном 14-летнем возрасте. Так будет лучше для всего Аркмира, и ты это знаешь, и хватит нам пудрить мозги. Без глупостей!» Хейг стукнул кулаком по столу, и все они ушли. Мои брови поползли вверх, и когда дверь закрылась, я посмотрела на короля. Если бы они позволили себе такое в разговоре с королевой Найтфолла, она обезглавила бы их. Он угрожающе холодно посмотрел на меня. «Я не королева Найтфолла. Я знаю, что их поведение кажется неуважительным и чрезмерно контролирующим. Но ты должна понимать, что я стал королем еще до того, как у меня начала расти борода. Все они стали для меня кем-то вроде отцов и дядей». Тогда у меня сжалось сердце, и я увидела все это в совершенно новом свете. Хейг напоминал властного отца, который заставлял делать что-то тебе во благо, даже если это приходится тебе не по вкусу. И я кивнула. «Что ж, пришло время познакомиться с семьями и избрать нашу пятерку лучших из лучших. Будет весело!» Я попыталась разрядить обстановку. «Что вам по душе? Я могу попытаться подобрать кого-нибудь с похожими интересами. Вы же не хотите навсегда остаться с кем-то, кто ненавидит читать, хотя вам это нравится? Или с тем, кто слишком много болтает, хотя вы предпочитаете проводить время в тишине и спокойствии», — сказала я. Он посмотрел на меня и хмыкнул. «Я ценю тишину. А вот ты слишком много болтаешь». В его словах чувствовалась игривость, так что я рассмеялась. «Что ж, тогда хорошо, что я не претендую на роль вашей будущей жены. Что еще?» Он пожал плечами. «Я люблю играть в шахматы, когда у меня есть время. И, разумеется, стрельбу из лука. Изысканную кухню, чтение, прогулки по садам с лилиями и, самое главное, исцеление своих пациентов». «Может, это только слухи? Но я слышала, что король эльфов располагал целой больницей, названной его именем, и был величайшим целителем во всем королевстве. Я бы с удовольствием понаблюдала за тем, как он работает со своими пациентами, и надеялась, что это все еще входит в мои должностные обязанности, поскольку он почти пообещал мне это, если я не буду путаться под ногами». Я все это кратко отметила в своих записях. Тишина и спокойствие, шахматы, стрельба из лука, сады, еда, чтение, исцеление. «А что насчет внешности? Вам по душе блондинки, рыжеволосые, высокие, атлетичного телосложения?» — спросила я. Король приподнял бровь, и его взгляд скользнул вниз от кончика моего носа к ложбинке между грудями и обратно. «Красивая есть красивая. И мне все равно, в какой обертке она появится», — ответил он, и я почувствовала, как вспыхнули мои щеки. «Ладно, красивая», — добавила я к своему списку. И тут раздался стук в дверь. «Войдите», — сказал король. Это был слуга с тележкой с выпечкой и чаем, а сразу за ним миссис Тирт в накрахмаленной униформе горничной. «Милорд, представляю вам мисс Агату Трулин, мать Герти Трулин». В тот же момент в зал вошла и сделала глубокий реверанс стройная фейри с хаотично вьющимися светлыми волосами и в длинном золотом плаще. «Ваше Величество, истинное удовольствие познакомиться с вами». Она села за стол, ей подали чай и печенье. Вошла еще одна мать, которую также представила миссис Тирт. И я начала делать заметки. Агата Трулин, мать Герти. Кудрявые светлые волосы. Билли Гилхарт, мать Бронуин. Длинные ногти. Когда все 12 женщин заняли свои места за столом, за ним не осталось свободных мест. Король представил меня как свою новую личную помощницу, и все женщины доброжелательно улыбнулись мне. Официант подошел ко мне и подал 2 чашки чая и 2 печенья. Мне потребовалось пара мгновений, чтобы осознать, почему. Ах да, я ведь дегустатор. Пока король вел скучную светскую беседу с высокородными матерями из эльфийского города, я отхлебнула его чай и стала ждать. Учащенное сердцебиение? Головная боль? Спазмы в животе? Нет, нет и еще раз нет. Я посматривала на свои карманные часы, пока Райф бросал в мою сторону встревоженные взгляды. Сколько беспокойства, должно быть, причиняет ему каждый прием пищи? Ведь он все время теряется в догадках, вернется ли королева, чтобы покончить с ним. По истечении 2 минут ожидания я все еще прекрасно себя чувствовала и, как бы невзначай, подвинула чай королю. Он опасливо смотрел на него, пока я грызла печенье. «Все в порядке», — хотела я сказать ему. «Чай не отравлен, но видели бы вы тревогу на его лице, когда он поднес чашку к губам, а затем взглянул на меня». Я ободряюще улыбнулась ему, и он отпил. Попробовав печенье, которое было восхитительным, поскольку миндальное было моим любимым, я передала королю и его, а затем сосредоточилась на женщинах. «Моя дочь Герти любит читать и заниматься садом. Она также мастерски стреляет из лука», — заявила Агата. Я поставила звездочку рядом с именем Герти. Казалось, что вот так с места в карьер мы нашли подходящую кандидатку. Король Райф встретился со мной взглядом в знак согласия. «На ваш взгляд, ваша дочь Герти сдержанная и немногословная или скорее душа компании?» — спросила я ее, занеся перо над пергаментом. Она тяжело сглотнула, поглядывая на мой пергамент, который я держала под углом, чтобы его могли видеть только мы с королем. «Она может быть и той, и другой», — дипломатично отметила Агата. Я кивнула, одарив ее улыбкой. «Должно быть тяжело, когда тебя приглашают в комнату, заполненную другими матерями, и все они пытаются сделать все возможное, чтобы их дочь стала следующей королевой». «Надо сказать, моя Бронуин довольно застенчива. Она также любит читать и будет часами играть в шахматы, пока вы ее не оттащите. В прошлом году она выиграла женский классический турнир». «Я наслышан об этом», — сказал король. Поздравляю. Вы, должно быть, очень ею гордитесь. Я также поставила звездочку рядом с ее именем. Встреча продолжалась тем, что каждая мать делилась какой-то информацией о своей дочери и почтительно позволяла высказаться остальным. Меня поразила здешняя учтивость. Никто никого не перебивал и не пытался как-либо принизить чужую дочь. Меня также удивило то, что сами дочери здесь не присутствовали. Должно быть, таков обычай. «Кто-нибудь из вас принес фотографию?» — спросила я и тут же мысленно отругала себя. Корпусные камеры были обычным делом для народа Найтфолла. Или, может, портрет? Женщины взволнованно закивали головами и одна за другой достали из своих сумок маленькие, расписанные вручную портреты размером 8 на 9 дюймов. 1 дюйм равен 2,54 сантиметрам. Художники-умельцы эльфийского города были лучшими в королевстве. Их картины были изумительными, и в этих портретах их искусность была отражена в полной мере. Я взглянула на них одновременно с королем. «Они все такие красивые», — дипломатично заметил король. Жаль, что не было ни минутки посовещаться с королем о том, каких из них он считает самыми привлекательными. Но вместо этого я нарисовала сердечки рядом с именами тех, кого сочла ошеломляюще красивыми. Он бросил взгляд на мой пергамент и одобрительно кивнул мне. Я как раз собиралась задать следующий вопрос, когда распахнулась дверь, и мы все вздрогнули. Женщина, одетая в белое облачение целительницы, посмотрела на короля. На ней виднелись мелкие капельки крови. «Милорд, прошу прощения, дело в том, что один из ваших пациентов...» Он встал так быстро, что опрокинул кресло, а затем вылетел из комнаты, последовав за ней, не сказав больше ни слова. «Благодарим вас всех за визит! Пациенты короля так важны для него! Мы сообщим вам о свиданиях за ужином для некоторых из ваших дочерей!» Сказала я всем и встала, побежав за королем. Мне пришлось ускориться, чтобы догнать их. «Кто это?» — спросил король Райф у целительницы, пока мы на полной скорости бежали по коридору. «Карлина!» — сказала она, и король поник, а его лицо помрачнело. Он выругался. «Кровотечение вернулось? Бессмыслица какая-то!» Я быстро пролистала записи о наших обходах в лазарете и остановилась на имени Карлина Яхмин. Карлина Яхмин. Возраст 6 лет. Нарушение свертываемости крови. Причина не выявлена. Мы с головокружительной скоростью пробежали через дворцовую лужайку к гигантскому кирпичному зданию, которое, по моим предположениям, являлось больницей. Ремешок моей сандалии впился в заднюю часть стопы, но я не обратила на это внимания. Если 6-летний ребенок истекал кровью, не стоило беспокоиться о боли в ноге. Мы миновали вывеску лазарета, и я едва заметила его название. Целительная больница Райфа Лайтстоуна. Мы ворвались в оживленный приемный покой, а затем по коридору к двустворчатым дверям с табличкой «Операционный зал». Я знала, что он совершенно не похож на наши человеческие операционные. Это был эльфийский зал, заполненный волшебными палочками, кристаллами и светом. «Оставайся здесь или иди в смотровую комнату», — — сказал мне Райф, и мое сердце рухнуло. «Да, милорд», — повиновалась я. Мне хотелось стать врачом после окончания обучения в школе. Я не брезговала ни кровью, ни больными, но он этого не знал. Я повернула направо, а затем последовала за указателем с надписью «Смотровая комната операционного зала». Я толкнула двери и сразу же наткнулась на плачущую женщину. Ей было чуть за 30, и мужчина примерно того же возраста прильнул к ней, крепко прижимая к себе, с каменным лицом, уставившись в стеклянную стену. Я замерла. Во мне закралось чувство вины за то, что я нарушила их покой только для того, чтобы понаблюдать за тем, как оперирует король. Должно быть, это родители девочки. Женщина посмотрела на меня снизу вверх, ее подбородок дрожал. «Кто вы?» Я слегка поклонилась. «Новая личная помощница короля Лайтстоуна. Я думала, что комната пуста, я оставлю вас». Прежде чем я успела закончить, она отошла от мужа и, схватив меня за руку, потащила в комнату. «Да благословит короля Создатель! Он здесь?» Она потянула меня к противоположной стене, сделанной исключительно из стекла. Теперь, когда я настолько приблизилась к ней, меня окутало сильным ароматом сладкого ежевичного сиропа. Ежевичное повидло было моей любимой сладостью в детстве, и этот запах мгновенно погрузил меня в состояние ностальгии. Когда мы подошли ближе к стеклу, нам открылся прекрасный вид на операционную. Я пристально осмотрела пространство, впитывая всю его атмосферу. В отличие от человеческих операционных, которые были у нас в Найтфолле, здесь не было никаких хитроумных устройств, лезвий или аппаратов, пытающихся сохранить кому-то жизнь. Тут была только медсестра, эльфийская волшебная палочка и много крови. Девочка Карлина была миниатюрным эльфом, и ее бледное личико было повернуто на бок, глаза закрыты, как будто она спала, но из уголков ее губ на пол капала кровь. Я никогда не видела эльфийского ребенка. Ее маленькие ушки были заостренными и очаровательными, а личико было, как у фарфоровой куколки. Ее светлые волосы были длинными, как у матери, и заплетены в две косы, которые свисали по бокам стола. Ее тело внезапно дернулось, рот открылся, и она извергла еще больше крови. Ее мама упала на колени рядом со мной, отпустив мою руку, и в этот момент в комнату вошел король Райф. На нем был белый халат врача. Он резко что-то приказал медсестре с исцеляющей палочкой. При виде короля мама девочки прижала ладони и лицо к стеклу и безотрывно наблюдала за своим умирающим крошечным ребенком. Я приросла к месту, не представляя, как король может что-то предпринять в такой ужасной ситуации. Ее кровь нужно бы прижечь, наложить швы или что-то в этом роде. И все же я не наблюдала никаких инструментов для этого. Хоть я и была наполовину эльфом, я ничего не знала об эльфийском целительстве, кроме того, что оно было волшебным. Я прочитала несколько книг об этом, но никогда воочию этого не видела. Мой отец был ремесленником-торговцем, продававшим кулоны, наделенные целебными свойствами, и другие вещи по всему королевству. В его дневнике не описывались исцеления такого рода. Если бы я знала, как лечить, я бы уже вылечила свою тетю много лет назад. Я ждала, что король обрушит на нее световую волну или что-то вроде того. Но он просто опустился рядом с ней на колени и легонько приложил руки к ее животу. Он сделал глубокий вдох, и из его ладоней полился мягкий фиолетовый свет. Он закашлялся, и по его подбородку потекла небольшая струйка крови. Я ахнула, в тревоге оглядываясь по сторонам, но мать стояла с надеждой, глядя на меня. Король вздрогнул, согнулся пополам и отпустил девочку, хватаясь за живот. Я застыла, наблюдая за ним широко раскрытыми глазами, пока переваривала то, что видела. Никого другого, казалось, не беспокоил болезненный вид короля, включая медсестру. Поэтому я продолжила наблюдать. Внезапно глаза маленькой девочки открылись, и она оглядела комнату. «Мамочка», — сказала она, и вся ее мертвенная бледность сошла на нет. На ее щеках засиял здоровый румянец, когда она лихорадочно оглядывалась в поисках своей матери. Женщина вылетела из смотровой комнаты вместе с мужчиной, оставив меня наедине с моими мыслями. Неужели король? Неужели он впитал болезнь, а затем поборол ее внутри себя? Если так, то это было очень опасно. Маленькая девочка потянулась к Райфу, схватив его за пальцы, когда он встал. Он замер, глядя на нее сверху вниз с состраданием, которое растопило мое сердце. Он по-настоящему любил своих пациентов. От этой сцены в моей груди что-то расцвело. Это было странное чувство. Ничего подобного я никогда раньше не испытывала. Это сбило меня с толку, поэтому я отбросила его в сторону. Король Райф коротко переговорил с родителями, а затем вышел из комнаты. Я выбежала из смотрового зала, чтобы встретиться с ним у входа в операционную. Как только он вышел, я бросилась к нему. «Вы в порядке?» Мой взгляд упал на брызги крови у него на подбородке. Он, видимо, заметил это и вытер их. Его рука слегка подрагивала. «Это случается снова и снова. Бессмыслица какая-то. Я не чувствую хронических кровотечений. Острое проявление», — пробормотал он, игнорируя меня. «Карлина». Он был зациклен на ее болезни, даже когда я спрашивала о нем. «Вы исцелили ее. Это было самое удивительное, что я когда-либо видела», — сказала я ему. Он посмотрел на меня с беспокойством во взгляде. «Я уже в четвертый раз лечу ее от внутреннего кровотечения. Если я не найду причину, то в следующий раз, возможно, не успею прибыть сюда вовремя. Они живут на большой ежевичной ферме, в часе езды на лошади отсюда». Над нами сгустились тучи. Это объясняло, почему от матери пахло ежевичным сиропом. Вероятно, это произошло, когда она поцарапалась. Я понизила голос, наклонившись к королю. «А у вас не возникало такой мысли, что родители могли сделать это с ней нарочно? Я чувствовала себя ужасно даже из-за того, что просто допустила такую мысль. Но 4 раза — это чересчур». Он вздохнул, и, стоя близко к нему, я почувствовала, как через него в меня перекатываются неловкость и беспокойство. Поэтому я отступила на фут. 1 фут равен 30,48 сантиметра. Я, конечно, думал об этом, но они всегда так переживают за нее. Мать, кажется, сходит с ума от волнения, утопая в слезах. И потом отец испытывает неподдельный шок. Он с трудом довез ее на лошади. Я просто этого не представляю. Я кивнула. С моей стороны было нечестно предполагать это. Мать казалась более чем искренней. И шок было именно тем состоянием, в котором, судя по ее отцу, он находился. О, как я ненавижу что-то неразрешимое! Теперь я буду обдумывать это часами. «Могу я взять образец ее крови, прежде чем она уйдет?» — спросила я. Он нахмурил брови. «Мы тут не располагаем вашими затейливыми человеческими устройствами. И в ее крови нет ничего, что я бы не учуял». Похоже, его задели мои слова. Я уступила, кивнув. Я подумала, что это какой-то яд или проблема со свертываемостью крови. Но ей 6, и должно быть, это у нее с рождения. «Ты должна забыть об этом». Он вздохнул и потер переносицу. «Я сотни раз прокручивал ее случай в голове. И тут нет ничего особенного. Кроме того, что она пахнет ежевикой каждый раз, когда я ее вижу. Это неудивительно, учитывая, что у них собственная ежевичная ферма. Мне нужно навестить других пациентов. Пойдем». Он развернулся и зашагал по коридору, оставив меня с моими мыслями. Проведя обход его пациентов, проверив их состояние и залечив их раны, мы отправились обратно в замок на собрание с лучниками. Лучники были верной элитной армии короля эльфов, известной тем, что они бесшумны при ходьбе и смертоносны со стрелой. Собрание состояло из краткого изложения обороноспособности города и моего знакомства с 4 лучшими командирами его войск — Кагал, Арес, Танин и Арак. Мы сделали перерыв на обед, во время которого я сначала попробовала всю еду, а затем отправились еще на 3 собрания — совещание по налогам, землеустройству и профсоюза горняков. Эти заседания были самыми скучными из всех, которые мне когда-либо приходилось высиживать. Я почти пожалела, что не мою посуду. В последние минуты заседания профсоюза горняков я взглянула на короля и заметила, как он клевал носом. Поэтому я слегка ткнула его ногой, чтобы разбудить. «Ладно, я думаю, что справлюсь с ситуацией. Спасибо вам», — сказал король Райф профсоюзу горняков и встал. О, слава Создателю! Я тоже поднялась с места. «Мы будем держать вас в курсе по поводу нехватки рабочей силы», — любезно сказала я им. Они низко склонили головы, когда мы с королем уходили. В моем животе заурчало, когда мы шли по коридору в личную столовую короля. Это заставило меня нервно покраснеть. «Я умираю с голоду!» — воскликнула я. Кажется, его это позабавило, и он усмехнулся. «Как тебе твой первый рабочий день?» «Только честно». «Честно. Как будто я могла ему солгать». Мне показалось довольно милым, что он захотел узнать, что я думаю о своей работе. «Мне нравится. Эта работа не дает моему мозгу засохнуть. Все эти разговоры о землях и налогах скучны, Но на какой работе не бывает времени прикорнуть? Дегустация еды до сих пор нервирует меня. Я все жду, что почувствую себя плохо. Ой, я не могу перестать думать о Карлине и о том, как вы ее исцелили. Я выпалила все это на одном дыхании, совершенно позабыв, что разговариваю со своим начальником, королем всей расы эльфов. Он был настолько располагающим к себе, скромным, и с ним было легко общаться. Он издал какой-то горловой звук, который я не смогла до конца расшифровать. Хм или хрм? О, и в вашем совете совсем не весело, добавила я. Это заставило его от души рассмеяться, и по моему телу разлилось тепло. Я рассмешила короля. Это был тот звук, который мне нравилось слышать в его исполнении. «Не думаю, что веселье входит в их должностные обязанности», — добавил он. «И ты должна отпустить ситуацию с Карлиной, иначе не сомкнешь глаз до самого утра. Первый шаг в целительстве — поддерживать свое здоровье. Ты не можешь опорожнять уже пустой сосуд». Я сдвинула брови. «Я знаю, но что если...» «И ты не целительница!» — резко добавил он. Я прикусила язык, когда мы вошли в столовую. Там стояли две тарелки с едой, накрытые куполообразными стальными крышками. «Может быть, мне трудно отпустить, потому что я эмпат?» — невозмутимо спросила я. Он замер. Я хотела знать, что это значит. Что значило все наше общение за завтраком? «После того, как попробуешь мою еду, можешь съесть свою на кухне», — внезапно сказал он. «Я бы хотел побыть сегодня вечером один. Мне есть о чем поразмышлять после дня полного собраний». Я подавила чувство отверженности и кивнула. Такое ощущение, словно мне дали пощечину. У короля наблюдались некоторые перепады настроения. Это точно. «Да, господин». Подняв крышку с его тарелки, я почувствовала, как у меня потекли слюнки. Я уставилась на тушеное мясо с картофелем, рулет с маслом и зеленую фасоль, посыпанную крошками миндаля. Тут был даже кусочек пирога со сладким картофелем. Взяв одну из трех вилок, я выловила из рагу кусок мяса с картофелем и отправила в рот. У меня вырвался стон удовольствия. «Ваш шеф-повар действительно потрясающий. Вам следует повысить ему зарплату», — сказала я. Он пристально наблюдал за мной. «Мне следует?» Я попробовала зеленую фасоль с миндалем и застонала, а затем отложила вилку и взяла чистую, разрезая пирог со сладким картофелем. «Создатель, смилуйся над моей душой!» проворковала я, когда сладкий кленовый сироп брызнул мне на язык. Глаза короля впились в меня так глубоко, что я немного выпрямилась, задаваясь вопросом, не делаю ли я что-то не так. «И рулет?» — спросила я, прочищая горло. Он с трудом сглотнул и кивнул. Я отрезала маленький кусочек и прожевала его, не издавая ни звука, опасаясь нарушить какой-нибудь королевский протокол. У меня были манеры, но, вероятно, не самые благородные. «Я бы хотел получать такое же удовольствие от еды, как и ты», — задумчиво сказал он. И мой желудок сжался. Он боялся, что каждое блюдо окажется отравленным. Грустно, что ему приходится так жить. «Милорд, вы действительно думаете, что королева Зафира попробует сделать это снова?» Это был серьезный вопрос. «Я знала, что королева активно стремилась уничтожить все магические расы, особенно их королей. Но снова отравлять — это казалось слишком очевидным». Его глаза сузились, и он уставился на меня, как на полную простофилю. «Как ты думаешь, почему мне нужен новый дегустатор?» Я застыла. Волосы на моих руках встали дыбом. «Предыдущая вышла замуж?» Я пыталась увильнуть от прямого ответа. Он в упор посмотрел на меня. «То была моя помощница. А мой бывший дегустатор мертв. Раз в год, с тех пор, как меня короновали, королева Зафира пытается убить меня. Я не знаю, когда будет очередное покушение. И это держит меня в состоянии постоянного беспокойства, что, я уверен, и является ее намерением. Это всегда яд без вкуса и запаха, который я не могу обнаружить, пока мой дегустатор не умрет». Меня охватил чистый ужас, и я покачнулась на ногах, с трудом сглатывая. «Неужели... неужели вы не можете их исцелить?» Он вздохнул. «Яд — не то, от чего можно с легкостью излечиться. Я должен принять в себя достаточно, чтобы отфильтровать и запустить процесс исцеления другого человека, но не настолько, чтобы отравиться самому. Невозможно действовать вслепую с ядом без запаха и вкуса. Что бы она ни использовала, это не то, что мы здесь выращиваем». И вот так просто я захотела, чтобы меня назначили мыть посуду. «Сэр, я рекомендую нам немедленно найти нового дегустатора». Он усмехнулся, а потом снова погрустнел. «Как ты можешь предположить, немногие мечтают о такой работе. Но я продолжу поиски». Зафира все еще активно пыталась отравить его после того, как сохранила ему жизнь столько лет назад? У нее были какие-то серьезные психопатические наклонности. «Хорошо себя чувствуешь? Я очень голоден», — спросил он. Я взглянула на свои карманные часы. Прошло 2 минуты, и я не почувствовала ничего, кроме ощущения надвигающейся погибели, давящей на меня. «Я в порядке. Приятного аппетита, сэр». Я присела в реверансе, забирая свою тарелку и оставляя его в покое. Когда я подошла к двери, он окликнул меня. «Кайлани, когда мы остаемся наедине, ты можешь называть меня Райф». Я улыбнулась, пытаясь увидеть в этом что-то хорошее. Но все, о чем я могла думать, это то, что подписалась на 5-летнюю службу, однако едва ли продержусь в живых год. Завтра первым делом я должна буду провести собеседование с новыми дегустаторами.